Глава 11. Когда мы выезжали из лагеря, дом уже полыхал вовсю. Пламя гудело голодным зверем, пожирая все то, что не успело сожрать время. Огонь плевался в небо густыми клубами дыма, и, кажется, вместе с ним из этого места уходила и скверна, занесенная сюда дудочником. Я передернул плечами и попытался устроиться поудобнее. В салоне места ожидаемо не нашлось, и вся наша команда забралась в кузов. Благо, здесь было достаточно просторно. Добрый снял пулемет со станка и перебрался в салон. Тия уселась за руль, рядом с ней примостился Дикхан. На выезде из поселка внедорожник притормозил, и к машине, буквально соткавшись из темного пятна у стены одного из строений, бесшумно скользнула тень с внушительной снайперской винтовкой в руках. Высокий, гибкий боец в черном боевом костюме и маске балаклаве молча глянул на нас и забрался в салон. Внедорожник сорвался с места, прежде чем он успел закрыть дверь, и машина устремилась в рассветную мглу. «А тебя в салон не пустили?» Я повернулся к Торну, составившему нам компанию в кузове. Боец облокотился спиной о кабину, поставил винтовку между ног и меланхолично смотрел вдаль. «Ну, должен же кто-то за вами присматривать», чуть улыбнувшись, проговорил парень. Через секунду улыбка стала шире, и он усмехнулся. «Шучу. Когда добрые в салоне, там не повернуться. Так что я лучше здесь, на свежем воздухе». Ну да, габариты пулеметчика внушали, учитывая еще и его пушку. Тесновато внутри будет, согласен. «Крысолов был из вашей команды?» — спустя пару минут спросил я. Торн помолчал и кивнул. «Вы же авантюристы, правильно понимаю?» Парень снова молчал несколько секунд, будто прикидывал, может ли он выдавать мне информацию без санкции Тии. Принял какое-то решение и кивнул опять. «Мародеры, охотники за головами». «Авантюристы, сталкеры, поисковики. По-разному называют», — наконец проговорил он. «Мы взяли заказ на дудочника. Долбанный псионик просто достал поселение вокруг фронтира. Он напрочь свихнувшийся. Приходил, подчинял людей, уводил за собой. Когда выжимал их досуха, скармливал таким же марионеткам. И аккуратный сволочь. Долгое время никто вообще понять не мог, что происходит, пока идиот не положил взгляд на сына одного из боссов фронтира. Дудочник же». «Да, я в курсе. Ага», — поморщился я, а Алекс с Джулианом синхронно вздрогнули. «Ну вот. Короче, он подчинил парня, сделал из него марионетку и утащил к себе. Потом кто-то наткнулся на изуродованный труп пацана, ну и закрутилось. Мы этого урода 3 месяца выслеживали. Раньше он у фронтира околачивался, потом понял, что пахнет жареным, и свалил в леса. Крысолов был нашим разведчиком. Он вышел на дудочника, оставил нам весточку и пошел за ним. Но сам попался. Нам удалось взять след, но слишком поздно, как видишь». «Угу, понял. То есть бродяга Эд из ваших, да?» «Как много вопросов», — усмехнулся Торн. «Ты вроде неплохой парень, но давай ты дальнейшие вопросы будешь Тии задавать, хорошо? Без обид». «Да какие обиды?» — я улыбнулся. «Вполне здраво. Сам бы так поступил. Но хоть по расстоянию до фронтира подскажешь, сколько нам ехать? Если все нормально будет, завтра к обеду будем в Дедланде». Охотно отозвался Торн. Видимо, в этом вопросе ничего секретного не было. «С ночевкой, конечно», — добавил он. «Ясно». Я представил перспективу суточной тряски в кузове пикапа, и мне стало слегка нехорошо. Правда, уже через секунду я сам возмутился собственной наглости. Еще несколько часов назад передо мной стояла задача пройти это расстояние пешком по лесу, а совсем недавно мы и вовсе чуть не погибли. А тут в кузове проехать — великое неудобство. Вот уж воистину аппетит приходит во время еды. Усмехнувшись, я поворочился, поудобнее пристроил под спину рюкзак и прикрыл глаза. Раз уж выпала возможность несколько часов никуда не бежать и ни с кем не сражаться, нужно провести это время с пользой, а именно выспаться. Несмотря на тряску, выспался я качественно, а потом еще и день прошел в такой же блаженной неге, если, конечно, можно это так назвать. Однако мне металлический кузов пикапа был сейчас милее пуховой перины в гостевых покоях очага или ортопедического матраса в моей комнате в академии. Как минимум потому, что выпала крайне редкая возможность приближаться к своей цели лежа. Машина выскочила на заросшую травой и убитую, но все-таки дорогу, и прибавила ход. Один раз мы останавливались на дозаправку и, скормив баку машины пару канистр топлива, снова двинулись в путь. Еще пару раз тормозили, чтобы оправиться. Все остальное время провели в пути. Ели на ходу. Большой передал нам в кузов холщовую сумку, в которой оказалось мясо, сыр, лепешки и несколько банок консервов, по вкусу напоминающих рыбные. И мы все это с аппетитом быстренько уничтожили. Торн, глядя на нас, умилился и, кажется, даже пожертвовал частью своей порции. Хороший парень. Спокойный, открытый и улыбчивый. Правда, что-то мне подсказывало, что прикажи ему Тиа, и он с той же спокойной и открытой улыбкой нас положит одной длинной очередью. Ну, по крайней мере, попытается. Так что даже спал я, не теряя бдительности. Полглаза. Поев, я снова задремал. Остальные время в дороге проводили примерно так же. Когда начали сгущаться сумерки, машина свернула с дороги и, сбросив ход, поскакала куда-то в лес по едва различимой грунтовке. Тряслись мы по нему около 40 минут, а потом впереди показались развалины небольшого поселка, практически идентичного тому, что облюбовал под свою базу дудочник, разве что более запущенный и заросший. Сбавив скорость до минимума, мы проехали пару сотен метров, потом машина вильнула, протискиваясь сквозь заросли, и остановилась. «Приехали», — с облегчением выдохнул Торн и потянулся, разминая затекшее тело. Впереди хлопнула дверь, и до меня донесся звонкий голос Тии. «На выход, пассажиры! Приехали! На сегодня это конечное!» Я выбрался из кузова первым, хрустнул затекшей шеей и осмотрелся. Как и на первый взгляд, поселок выглядел заброшенным, однако, приглядевшись, я понял, что как минимум этот отряд авантюристов здесь не впервые. Две колеи от колес в высокой траве, вырубленные кусты у входа в ближайшее здание, вытоптанная полянка. «Ночуем здесь», — проговорила Тия. «Не гостевой сектор Технополиса, конечно, но лучше, чем ничего». Я пропустил подначку мимо ушей. «Здесь так здесь. Мне-то какая разница?» «Дикхан, Тень, осмотрите здание. Большой, Торн, в охранение», — распорядилась Тия. «Вы постарайтесь не путаться под ногами и никуда не влезть. Сейчас парни проверят дом, и будем располагаться. Обычно здесь безопасно, но мало ли какая дрянь внутрь залезть могла». Карлик, затянутый в черный снайпер, сменивший свою монструозную винтовку на что-то короткое и ухватистое, молча устремились внутрь. Большой и Торн замерли у машины, держа оружие наготове и поглядывая по сторонам. «А остальные дома осмотреть не хочешь?» — я бросил взгляд на деву-воительницу. «Есть большое желание? Осмотри», — усмехнулась она. «Пока все прочешешь, как раз к утру управишься». Заметив у меня на лице недоумение, она вздохнула и снизошла до объяснений. «Людей здесь нет и быть не может. Зверье, дикое, людей не знающее, разбежалось еще, пока мы по просеке ехали. А темные твари, будь они тут, уже б атаковали. Но для них слишком светло. Не любят они свет. И прячутся обычно там, где человек недавно был. Тянет их в такие места. Подпитываются они там, что ли? Они вообще вокруг поселений в основном по ночам кружат. Что им в глуши делать? Здесь жрать некого». «Ох, офигеть, сколько информации за раз! Темные твари, значит. В цивилизованной части Авроры, объятые тьмой твари, редкость и сенсация. А здесь, значит, обычное дело? Вон как с линцой даже Тия про них рассказывает. М-да, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Веселый все-таки мир вокруг меня. Гостеприимный». Дикхан и Тень вернулись из здания. Снайпер молча пошел назад к машине, а карлик что-то прогавкал на своем языке. «Ну, точно соплеменник Тиквая. Зуб даю». «А вообще, очень интересно. В пещерном городе я об этом почему-то не задумывался, а вот сейчас в голову пришло. Карлики — определенно гуманоиды и также определенно не деградировавшие потомки колонистов. Это чего получается? На Авроре уже была разумная жизнь, когда на ней высадились беглецы. Интересное кино». «Ну да, они даже на наших неандертальцев чем-то похожи». Я перевел взгляд на Дикхана и усмехнулся. «Хорош неандерталец с автоматической винтовкой, в боевом костюме, броне, рюкзаком за спиной. Дошел он до этого не сам, конечно. Ишь, прогрессоры доморощенные». «Большой, с машиной. Остальные готовим ночлег», — распорядилась тем временем Тия. Я повернулся к своим ребятам. «Пойдемте обживаться, что ли?» Спустя час на поселок опустилась плотная непроглядная тьма, а на полу большой комнаты, внутри огороженного камнями очага, уже горел костер, над которым бурлил котелок. Дым уходил в пролом в потолке. Большой раздал всем желающим кружки с душистым травяным отваром и сейчас колдовал с какими-то крупами и сушеным мясом, а все остальные, кроме Дикхана, оставшегося охранять наш покой, развалились на спальниках возле стен явно наслаждаясь тем, что пол под ними не подпрыгивает и не норовит стряхнуть с насиженного места. Практически идиллия. Сжимая в руках кружку с отваром, я присел между Алексом и Корал, расположившимися поодаль от костра. Парень бросил на меня взгляд и чуть подвинулся, освобождая больше места. «Старьёвщик Харлан, значит, да?» — негромко проговорил я, сделав большой глоток из кружки. «И когда ты собирался мне об этом рассказать?» Алекс замялся. «Видишь ли, друг», — вкратчиво начал я, «в моем отряде не принято вести себя подобным образом. Молчать, утаивать что-то. Если мы все вместе, то тайн друг от друга у нас быть не должно. Ну, не считая этого парня», — я кивнул на Джулиана. «Вот его, наоборот, посвящать в дела отряда не обязательно. А способности техносов, которыми владеет Старк, это дела отряда или твои личные?» — негромко проговорил Алекс. «Ты, кажется, тоже не спешишь рассказывать, как так получилось, что ты электроразрядами налево и направо шарашишь». «Ага, съел», — возликовал внутри меня Дэймон. «А я говорил. Когда ты собираешься им все рассказать? Ты обещал». «Прямо сейчас», — огрызнулся я. «Встану перед костром и скажу: слушайте все, я не Дэймон Старк, а Димон Демьянов с планеты Земля, и я старше вас всех на несколько сотен лет. Расскажу, когда для этого будет подходящее время. А теперь помолчи, пожалуйста». «Сейчас не самый подходящий момент, чтобы это обсуждать», — проговорил я, быстро оглядевшись по сторонам. «Кажется, никто не слышал. Позже поговорим об этом. А пока расскажи мне про этого... как его там? Херлана? Кто он такой? И почему он должен за нас поручиться?» «Харлан», — поправил меня Алекс. «Его зовут Харлан. А поручится он за нас, потому что очень любит деньги». «И чем ты собираешься ему платить?» Скептически вскинул бровь я. «Фантиками от сублиматов?» «Эфирными кристаллами», — понизив голос, почти прошептал Алекс. «Заряженными эфирными кристаллами. Они очень ценятся на фронтире». Я замер. «То есть у тебя с собой есть эфирные кристаллы, с помощью которых можно было поставить на ноги Корал, а ты молчал? У тебя, мать твою, есть с собой кристаллы, которыми можно было зарядить Джулиана, чтобы он сотворил нам воды, а ты не сказал ни слова? Ты понимаешь, что получается, мы попали в этот замес с дудочником из-за тебя? Ты понимаешь, что поставил под удар весь отряд?» «Но все же закончилось хорошо», — пробормотал Алекс. «Кейлан сказал...» «Да мне плевать, что сказал Кейлан!» Едва не рявкнул я, в последний момент понизив голос. «Кейлан там, в Технополисе. Мы здесь. Здесь именно я, твой босс, командир, дядя, папа и первый среди первых в одном флаконе. И чем быстрее ты это поймешь, тем лучше будет для нас всех. Питал? Хорошо, блин, у него закончилось». Я бы, наверное, еще много чего сказал бы Алексу, однако в этот момент на пороге появилась Тия, озабоченно оглядела всех присутствующих и негромко проговорила: «Тушим костер, собираемся и уматываем. Быстро!» Я поднял удивленный взгляд на девушку. «Что-то случилось?» «Пока нет», — мрачно проговорила девушка. «Но может. Тьма где-то рядом». «Что? Тьма? Твою ж мать! Ну нормально же отдыхали. Ну что опять начинается?»